Два взгляда пересеклись, и Эстебан прочел в глазах антиквара готовность продолжить схватку за эту считавшуюся потерянной реликвию, которую мощная волна совпадений вынесла и забросила в его лавку. Он просто не мог упустить такой исключительный случай. «Итак, вы решительно отказываетесь?» — спросил антиквар с изысканной любезностью и кивнул на ангела. — Очень прошу вас, подумайте как следует. Может быть, вы все-таки перемените решение, хотя бы ради наших общих знакомых. — А что случилось с носорогом? — вместо ответа спросил Эстебан. Разочарование антиквара было столь сильным, что у него даже задрожали губы. Носорог так и не поправился. Знаменитое Лиссабонское землетрясение застало до Альпиарсу на каком-то зловещем сборище, подробности о котором не вошли в анналы истории. Вроде бы некая женщина служила мессу. Дом, где они находились, рухнул от подземных толчков. Но скульптору удалось спастись вместе с одним итальянцем. — Ашилем Фельтринелли, — вставил Эстебан. — Да, — антиквар широко раскрыл глаза. — Вижу, вы о нем слышали. Это преступник, которого через несколько лет сожгут в Венеции. Вернувшись домой до Альпиарса, с ужасом обнаружил, что землетрясение обрушило помещение, где жил носорог, и тот погиб под обломками. По некоторым версиям, скульптор покончил с собой, по другим — он пострадал при пожаре, который бушевал в городе в течение трех последующих дней. И никто не подозревал о существовании четырех ангелов, пока в середине XIX века некий французский коллекционер не собрал все скульптуры вместе. Их дальнейшая история очень запутана. Они непрестанно переходили из рук в руки, и след их не раз терялся. В последний раз они соединились в 1945 году в Берлине. Но после взятия города союзными войсками ангелы опять расстались. Известно, что один из них погиб. Подождите минутку. Антиквар нырнул в заднюю комнату, все так же держа палец поднятым вверх, то есть призывая к вниманию. Между тем Эстебан приблизился к внутренней части витрины и принялся рассматривать сферу, ковер с изображением боевого слона, затылок барыни в шляпе с бантами. Все это теперь в блеклом сумеречном свете выглядело куда привлекательнее. Опускался вечер, и люди, пользуясь кратким перемирием, которое установил с ними дождь, заполнили тротуары, кружили вокруг киосков, ныряли в кондитерские, где на витринах красовались торты и пирожные. Эстебану захотелось курить, но он понимал, что это не очень полезно для здоровья собранных здесь старых и почтенных вещей. Он услышал, что хозяин вернулся за прилавок, а в руках он держал огромный том инфолио. Он положил том и стал перелистывать страницы, пока не нашел нужное место. Взгляд Эстебана задержался на тексте, напечатанном в три колонки мелким шрифтом с вкраплениями черно-белых фотографий, которые отличались грязной мутностью, словно были нарисованы углем. Одна из фотографий изображала ангела с вывихнутой ногой. Эстебан прочел подпись под снимком, а затем и текст, относящийся к скульптуре. Игнасио да Альпиарса, 1709-1754. Ангел, 1753 под вопросом. Бронза и береза с краплениями серебра. 47 на 3 и на 28, размах крыльев 19, диаметр подставки. Смотри, монограмма 1А. Уничтожен. Последний в группе, состоящий из четырех ангелов, которых, согласно легенде, автор отлил приблизительно за год до своей смерти по заказу итальянца Ашеля Фельтренелли, проживавшего в Лиссабоне на протяжении полугода. Данный ангел условно может быть отнесен к барочной испанской школе. На нем туника и сандалии, у ног бык, правая нога вывернута в щиколотки, что заставляет предположить связь с сатанинским культом. Люцифер повредил ногу, падая с небес в преисподнюю. Имя на пьедестале Махазаэль, по-видимому, это имя ангела, что подтверждает гипотезу о том, что четыре фигуры были выполнены для определенного рода церемонии, связанной с сатанизмом. Махазаэль был одним из первых мятежных ангелов, изгнанных из рая святым Михаилом. Группа была разъединена в 1945 году. Затем следы Азазеля затерялись, а Махазаэль погиб во время бомбежки. Третий, Азаэль, находится в Барселоне, а первый, Самаэль, в фонде Адиманты в Лиссабоне. Текст на подставке представляет собой комбинацию из еврейских, греческих и латинских букв. Греческая часть текста была идентифицирована как фрагмент заговора духов огня. Латинская искажена вставками на другом языке, который Дюпресси предположительно относит к арамейскому или коптскому. Каталог коллекции Фалькельхейна, Берлин, 1936, воспроизводит полный текст с пьедестала Махазаэля. Из какого-то потаенного кармана Эстебан извлек записную книжку и огрызок карандаша и стал переносить туда текст, правда, таким почерком, что результат поставил бы в тупик даже самого лихого переводчика. А хозяин лавки, меж тем, стоял напротив и явно нервничал. Он недоверчиво поджал губы и снова глянул на лежащего перед ним ангела, как диабетик смотрит на витрину кондитерской. Холеная розовая рука ласково гладила крылья. «Коллекция Марголефа в Барселоне», — прочел Эстебан. «Ее уже не существует», — пояснил антиквар, и чувствовалось, что ему приятно разочаровать посетителя. Старик Марголеф умер, а его наследники разделили добычу. К сожалению, они не выручили того, на что надеялись. Но где же тогда ангел? Разумеется, его тоже продали. Казалось, антиквар вызывал в памяти какие-то цифры. Но мне неведомо, кому и за сколько. Для этого надо покопаться в аукционных отчетах. Какой-то образ яркой кометы мелькнул в мозгу Эстебана. Он словно наяву увидел еще одного ангела, застывшего и холодного, с человечком, едва достающему до колена. Ангел прятался в углу, на подстилке из старых газет, за нечищенной печью. Нория могла заполучить скульптуру на любом аукционе и по вполне приемлемой цене. Почему, например, не допустить, что наследникам Марголефа так не терпелось пополнить свои банковские счета, что они отдавали все довольно дешево? Веки Эстебана мягко опустились, прикрыв карие глаза. Да, он слишком торопился найти виноватых. А ведь самое простое объяснение, самое логичное и не грешащее литературщиной, было рядом. Только руку протяни. Реставрация. Обычный заказ и ничего больше. некто сеньор Икс купил скульптуру и обратился к Нурии с просьбой почистить ее, отшлифовать и так далее. Тогда он сможет выставить ангела в гостиной под стеклянным колпаком. Еще одна случайность, еще одно совпадение. Хотя, когда случайностей и совпадений слишком много, они перестают быть правдоподобными. Ведь случайность — не более чем скромное название, которое мы даем беглым и приблизительным зарисовкам с действительности, которую из-за нашей близорукости мы не способны воспроизвести точнее. «Фонд Адиманты», — скромно проговорил Эстебан. «Лиссабон. Себастьяна Адиманта». В голосе антиквара вдруг зазвучало отчаяние. «Парализованный старый чудак, за которым ухаживает молодая шведка. До автокатастрофы, превратившей его в инвалида, он называл себя медиумом. Комедиант. Основал фонд для исследования паранормальных явлений. При фонде действует еще и музей всяких диковинок. Правда, у музея есть своя специфическая тема — дьявол. У вас наверняка есть адрес фонда». В глазах антиквара тотчас появилось выражение, какое бывает у теленка, обреченного на заклание. «Я дам вам адрес, но при условии, что вы возьмете мою визитную карточку и пообещаете, что сохраните ее, поразмыслите над моим предложением и в случае чего позвоните мне». «Давайте вашу карточку». Эстебан попытался было улыбнуться, но попытка дело и закончилось. На улице он увидел тяжелое небо сапфирового цвета, нависшее над куполом церкви Спасителя, похожее на кирпичного тарантула с изразцами, ползущего по крышам домов вокруг площади Пан. Держа под мышкой тщательно упакованного ангела, Эстебан шел по Пуэнте и Пельон. Он с удовольствием поглядывал на разбившиеся, на пары и заигрывающие друг с другом манекены, на светильники и жутковатого вида игрушки, на яркую картину с геометрическими фигурами. Он сам не знал, куда направляется, и подумал, что эта бесцельная прогулка вполне соответствовала беспорядку, царящему у него в мыслях. Они даже пребывали в постоянном и совершенно бесцельном движении. Мысли Эстебана, как и ноги, то капризно выбирали боковые улочки, то вдруг поворачивали под прямым углом, то делали круг. Им было совершенно безразлично, куда выйти — на широкий проспект или в узкий тупик. Эстебан не знал, куда направляется, и не знал, чего хочет. Почему, собственно, он позволил Алисии заманить себя на это жалкое суденышко, потерявшее управление и отданное на волю волн, которые мотали его из стороны в сторону? У Эстебана началась морская болезнь. Он мечтал ступить на твердую землю. Но отлично знал и другое. Знал, какая добыча ждет его в случае удачной охоты. Это и было истинной целью, давало силы брести дальше, с трудом выдергивая ноги из трясины. Ангел, которого он теперь нес, прижимая к себе, и который по неведомой причине вдруг сделался тяжелее прежнего, был ключом к Алисии, о которой Эстебан мечтал. К Алисии, которой можно будет что-то нашептывать на ухо и не бояться, если пальцы вдруг сами коснутся ее плеча или щеки, если с губ сорвутся нежные слова, те, что должны звучать в полутьме, от которых во рту остается привкус горького шоколада. Эстебан оказался перед факультетом изящных искусств. Тут он на минутку опустил свой сверток на землю, чтобы зажечь сигарету. И вдруг, без всякой видимой причины, ему пришло в голову, что опасно продолжать думать в таком вот духе, опасно давать мыслям волю и разрешать весело скакать, куда им заблагорассудится, опасно произносить те слова, которые осторожность произносить не велит. Подняв ангела и снова пристроив подмышкой, Эстебан ускорил шаг. Теперь он с растущим беспокойством и совершенно отчетливо ощущал. В черепе у него появилась дырочка, и чей-то нахальный глаз заглядывает внутрь, ворошит содержимое и тщательно его изучает. Эстебан медленно затянулся, потом приказал себе застыть на месте, вдохнуть поглубже и сосредоточиться на установке. Гнать прочь это абсурдное ощущение, никакого глаза нет и быть не может, все это полная чушь. Но ощущение оставалось. Он с ужасом почувствовал, что глаз уже проник внутрь и разведал все, что хотел, обследовал самые потаенные уголки мозга, собирая информацию, которую Эстебан считал исключительно конфиденциальной. О помыслах, страхах, постыдных желаниях. Эстебан чуть не закричал от отчаяния, потом попытался установить, откуда, собственно, взялся этот самый глаз, кому принадлежит, и тут же понял, что кто-то смотрит на него сзади, с расстояния в 5 или 10 метров, кто-то следует за ним, прячась в толпе, заполнившей улицу Лоранья. Сердце бешено колотилось в груди, отчего страх делался еще мучительней и необоримей. Эстебан кинулся бежать, покрепче обхватив сверток. Раздумывать над происходящим он не хотел. Сейчас у него была единственная цель — не дать противнику напасть. Рванув с места, Эстебан почувствовал, что глаз словно растерялся. Но теперь он опять, как оса, вился за спиной, не отступая от своих злодейских планов. Эстебан, расталкивая парочки, взлетел вверх по улице Куна, споткнулся о бортик и чуть не растянулся на тротуаре. Потом повернул на Эль-Сальвадор, врезался в 3 хиппи, пивших пиво, и снова встал, как вкопанный. Пульс стучал в запястьях. Площадь мягко закружилась вокруг него, завиваясь в воронку. Продолжать бежать по прямой линии, — подумал он, — значит, заведомо проиграть. Поэтому он повернул налево, обошел церковь сзади и вынырнул на площадь Пан. Инстинктивно он решил искать убежище в знакомой лавке. — Добрый вечер, — прохрипел Эстебан, кладя пакет на прилавок. В нос ему ударил резкий запах серы. — Добрый вечер, — ответил великан, кивнув. — Что случилось? За вами будто сам черт гнался. Эстебан не нашелся, что ответить.